366 июль, 20. Для физического тела многие предметы и вещества непроницаемы. Для тела тонкого тоже существуют непроницаемые вещества, сферы и слои пространства, причем это иногда зависит от состояния сознания. Для тела огненного проницаем мир плотный и тонкий полностью, а мир огненный по степени огненности духа и оформленности огненного тела. Как перед каменной стеной может останавливаться тонкая оболочка перед некоторыми предметами пространства, и особенно некоторыми слоями, будучи не в силах их преодолеть? И подъем тонкого тела в более высокие слои зависит от его светоносности. Для низких оболочек высшие сферы недоступны, именно из-за невозможности подняться. Вопрос о взаимопроницаемости веществ очень интересен. Для огненной мысли ограничений не существует, но надо, чтобы сознание могло следовать за мыслью. Недоступное для тела и мозга доступно сознанию и духу. Три измерения есть оковы плотного мира. Они сбрасываются при раскрытии центров. Многое нужно допустить или осознать прежде, чем овладеть способностью. Это положение касается плотного мира, но в степени большей тонкого, ибо там бытие по сознанию. Сознание подготавливается к допущению того, что невозможно осуществлять в мире земном, в теле обычном. Сказки дают некоторое представление о возможностях тонкого мира для знающих его законы духа. Фантазия сказок есть действительность надземного мира. К изучению многих сказок можно подходить научно.